но я несколько увлекся и задержался, так что по коридорам, помещениям и лестницам следом за отрядом я несся, считай, галопом, по стенам и потолку, но нагнать их вышло только у самого входа в архив. За это время, двигаясь за свечением их силуэтов, а по следам с легкостью определил, что со спецназом они столкнулись еще два раза, с маленькими группами из десятка и меньше человек, видимо, закончились военные, и еще с десяток раз вступили в бой с зомби. Причем в одном месте трупы зараженных чуть ли не штабелями валялись. Эрудитка и призрак снова дружно повертелись, но так в очередной раз меня не обнаружив, решили таки открыть дверь в архив. Да, недолго им быть такими беспечными, первая же встреча с ликерами научит их смотреть и на стены, и на потолок. «Вижу архив, идемте», — вновь произнес открывший дверь и зашедший в темный зал, судя по полному переходу меня на ночное зрение, благо в этот раз момент я уловил, но повторить сам не смогу. «Призрак, теперь найдите улики и уничтожьте их». И снова я умудрился пропустить момент, когда лупа включила связь с начальством. Ха, бум, и здоровяк метнул три гранаты вглубь довольно большого помещения. Хотя оно и понятно, архив-то тут не маленький был. Правда, после двух взрывов тут все разметало, а после падения зажигательной гранаты еще и загорелось. Весельчак, лупа явно была недовольна поведением своего подчиненного. «Архив уничтожен», — довольно ответил тот. «Я же искренне порадовался, что потолки в архиве очень высокие, так что даже с освещением от огня до меня свет не доставал. А если бы твои взрывы тут пожар устроили или бы помещение обрушили?» Все еще укоряла того командирша. Правда, судя по голосу, сама она уже остыла. «Вы же меня знаете, я все рассчитал». Пожал плечами, явно красуясь, весельчак. Хотя, может, и нет. Вот увидеть бы его лицо, тогда можно по мимике и глазам и сказать, выпендривается он или нет, а так, фиг его знает. Задание выполнено, теперь уходи отсюда. А это капюшонщик напомнил, что и он может разговаривать. Снова писк приборов, и переглянувшись, наемники отправились к дальнему выходу из зала, что был напротив этого. Либо еще задание, либо с той стороны выход ближе. Вот только что-то меня смущает, или лучше сказать, напрягает. В следующей комнате за архивом была, видимо, пара ящиков, не уместившихся в сам архив, которые с разрешения командира заминировал весельчак. А эрудитка тихо в это время что-то считала с компьютера, стоящего в дальнем углу. Тихо-то тихо, а вот с незаметностью провал. Помимо меня, сидящего на потолке и потому имеющего обзор на все происходящее, это заметил и мой объект для получения знаний, приложив руку у нижней части шлема. Следом за ним этот жест повторила и лупа, тут же развернувшись, и через пару секунд, во время которых ничего не подозревающая эрудитка была под прицелом пистолета, отрицательно качнула головой. И тут же оба наемника дружно сделали вид, что ничего не было. Как интересно, это что же получается? Тут каждый готов пришить друг друга, или только одна эрудитка командованию не угодила? А события меж тем развивались, отряд, даже не подозревающий о действиях отдельных своих членов, быстро спустился вниз по очередной лестнице туннелю на один этаж, и сзади раздался взрыв, да еще и тряхнуло. Похоже, кто-то переборщил со взрывчаткой, но выставлять претензии я не буду, еще услышат. За меня это сделала блондинка, которую пообещал прибить проштрафившийся подрывник. Уж больно она ядовито оказалась. Отряд спустился вниз и, пробежав коридор, уперся в очередную дверь. Подождав, когда они пройдут, прополз и я, а то в этот раз дверь была обычных размеров, и быстро заполз под потолок и устроился в самом углу. Мало того, что тут неплохое освещение, так еще и все воняет ликерами. Но не из-за этого я сменил свою позицию на еще более скрытную, просто вышли наемники сбоку прямо на сцену. Хотя это же мэрия, так что вернее будет сказать, подиум для выступлений чиновников. Правда, трибуны отсутствовали. Но оно и понятно, в центре зала, что был с правой стороны от вышедших из дверей амбриловцев, были строительные леса. Видимо, реставрация проводилась. И на одной из таких лесонасаждений стоял Зиновьев. Вот ему я пока на глаза решил не попадаться, а учитывая его расположение, выползи я сейчас из своего угла, и он, оказавшись на одном уровне по высоте со мной, потолки над трибуной были ниже остального зала, мог отреагировать не лучшим для меня образом. Да и вообще, как он не отреагируй, все равно это был бы крах. «Николай, что все это значит? Зачем ты убил свой отряд?» — подал голос одним из первых заметивший его капюшонщик, таким незатейливым образом привлекая к русскому внимание всех остальных из отряда. «Ха-ха-ха, они отлично сыграли свою роль, и вас ждет то же самое». И резко отшатнувшийся назад Николай выстрелил куда-то над отрядом. «Черт!» Перебитая веревка, которую не заметили амбриловцы, распахнула люки на всей протяженности зала, и тихое шипение и потрескивание люди могли и не услышать от гуляющего эхо смеха, слов и выстрела одного манипулятора. «Стой на месте!» Снова решил подать голос мой объект на получение знаний. Но тут, наконец, шипение услышали и наемники, вскинув головы вверх, уставились на выползающих из проемов ликеров. Вот ведь, да там из одной только дыры вылезло под пятой уже и, судя по шипению, там еще есть. А ведь только над подиумом этих проемов три штуки, сколько по залу я даже сходу не сосчитаю, и лезут твари из всех этих люков. А следом еще одна неприятность. Подозрительно покосившаяся на свой наручный радар эрудитка перевела взгляд на находящихся на потолке лизунов, снова на радар, а потом резко развернулась в мою сторону. Это заметили и остальные наемники и поступили подобным образом, вот это и называется шпа. Теперь, Василий, посчитайте, сколько потребуется ликерам времени, чтобы сориентироваться на звук наемников и атаковать, и успеют ли эти амбриловцы до этого выстрелить в меня. «Это еще что?» – удивленно произнесла блондинка. «Все, звук издан, осталось протянуть десяток секунд, и я даже знаю как, устроим шоу «Говорящая нежить», уж какое-то время выиграю». Седьмая глава. «Они разумны? Вот так, теперь переваривайте мое умение говорить, вполне связную фразу и что я вообще такое сказал. Главное теперь, чтобы это пустой фразой не сочли». У эрудитки и вовсе дрогнули руки. И мне послышалось тихое «оно говорящее и, возможно, разумное». Вот только если я правильно расслышал интонации, то лучше мне с капюшоносцем сцепиться, чем попасть в женские ручки этой особы. Она же меня как лягушку препарирует. Что-то они сильно подзависли, да еще мне не нравится, что целится по-прежнему в меня. Нет, мне, конечно, льстит, что вместо ликеров, которых уже под сотню в зале, наибольшей угрозой считают меня. Но это не так, если сам сбежать, да и то только от лизунов, я еще могу, то устроить тут бойню и выйти победителем, на это никакой регенерации и везения не хватит. Нет, если их атакуют лизуны, то наемникам станет не до бездействующего меня, я надеюсь, голос они подали первыми, а лизуны слепые, да и монстрикам будут предпочтительнее живые в пищу, нежели сородич. Так что мне надо теперь лишь сменить свое местоположение и сделать это бесшумно, и так, чтобы его не отыскали ни одни из моих возможных противников с обеих сторон. Есть правда и минус, ликеры могут чувствовать меня так же, как и я чую их. По крайней мере, я бы не стал исключать такой фактор. Ладно, даже заторможенность наемников можно использовать, особенно сейчас, когда они, считай, уже встряхнулись, ведь именно вывести их из равновесия я и хотел. Прыжок со стены к противоположной стене был впечатляющим, я одолел по прямой около 6 метров. Нет, в холле с полуживым спецназовцем я прыгнул и дальше, но тут это было без подготовки и разгона с ускорением. Правда, подобный финт мог оценить лишь его исполнитель, поскольку остальные мои сородичи для этого слишком тупы, а для людей я и вовсе монстр еще и не на такое способный. Пролетев в прыжке над, хотя они же на потолке, тогда под двумя ликерами, явно целящимися на то место, откуда я подал голос, успел полоснуть их по беззащитному мозгу, тут их мутация явно сыграла с ними злую шутку, и две тушки упали точно на весельчака. Это и стало спусковым механизмом к той вакханалии, что развернулась вслед за этим. Моя цель, которую я надеюсь, в этом инциденте я и поглощу, спора скинула со своего сокомандника трупы, и наемники спора, встав в подобие круга, спина к спине, начали путь к краю трибуны, с намерением спуститься. По пути они вели отстрел самых шустрых из лизунов, я же наблюдал и запоминал слабости как зараженных, так и команды. Одно мне пригодится и самому в дальнейшей жизни, ведь уже сейчас у меня есть знания по использованию оружия, пусть пока это и не навыки, а лишь чужая память. Вскоре я рассчитываю и вовсе разжиться первоклассными данными, но пока буду терпелив. До выхода из здания они не доберутся, это я сам себе обещаю. До порога представители войск Амбрилы добрались достаточно быстро, что и следовало ожидать от профи, которые разделывают отряд спецназа, втрое их превосходящий в количестве, как детей. Но дальше встала проблема. Спуск отсутствовал как класс, а высота трибуны была с человеческий рост. Спрыгнуть, конечно, можно, но это будет полсекунды в воздухе, когда сопротивление они оказать не смогут, да и сразу по приземлению им понадобится еще мгновение на вход в боевой режим. Так что всем сразу не спуститься, одиночку несмотря на прикрытие товарищей могут все же забить. Поэтому Лупа быстро скомандовала Весельчаку и Вектору: «Наконец-то я узнал, какое прозвище носит моя цель, спрыгнуть вниз и страховать остальных оттуда». Четыре прыжка слились в один. С грустью отмечаю, что ликеры меня все же чуют, иначе объяснить, зачем отбившийся от своих собратьев, прущих на стреляющих, сиречь шумящих, наемников я не могу, как и его прыжок в сторону неподвижного меня. Но я уже был под ускорением, дабы подловить то мгновение у спускающихся, когда они наиболее беззащитны. Весельчак прыгнул грузно, и честно, его тушу я своей жертвой не выбирал, такое крупное тело с кучей всего на нем, да еще и взрывоопасное, я рискую банально не сдвинуть с места, а вот врезаться в легкого Вектора было гораздо предпочтительнее как со стороны сиюминутной ситуации, так и в целом по моим планам. Так что, распластавшись в прыжке и вытянув руки вперед, я сумел отвесить пинок телу здоровяка, меняя его положение в воздухе, из-за чего он свалился на спину, тут же будучи атакованный четырьмя ликерами, шумно упал, а я сам буквально снес его напарника. Пусть серьезных повреждений я вроде не нанес, хруста костей я не слышал, а кровь и прочее если и присутствует, то костюм это скрывает, но зато, пролетев еще метра три, мы с моей жертвой буквально проломили строительные леса. К сожалению, нас тут же растащили в разные стороны языки ликеров, все же довольно солидная часть двигалась именно среди лесонасаждений, над трибуной все же даже привлеченная выстрелами, была лишь малая часть общей стаи. Но, я был лизунам даже благодарен, все же совместными усилиями обмотавшихся вокруг торса и рук семи языков, меня лишь слабо тянуло в сторону этой кучки монстров. В то время как успевший извлечь свой армейский нож Вектор при приземлении извернувшийся и почти прописавший мне им удар в голову, ну и кто после этого монстр, буквально улетел с пеленатой всего пятью языками, и что гораздо лучше, выронил свой нож. Поворот и теперь я пусть и опутан сильней, зато к противникам лицом, да и опутан, а когти мне на что, два взмаха обоими руками и я свободен, а ликеры недовольно полурычат полувизжат, бросок вперед. И буквально подныривая верхней частью тела под тройкой лизунов, полосую во все стороны когтями. Под моими руками спокойно режутся и кости, и мышцы с сухожилиями, но на особо смачном хрусте моя правая рука повисает плетью, а один из оставшейся передо мной четверки монстров замахивается своей граблей снова. Да, то еще дело, на инстинкты я уже плюнул, они с самого моего попадания в помещение воют об опасности со всех сторон, так что пользы от них нет. А рефлексов звериных мне для ухода от всех атак не хватает. Что же до рефлексов того спецназовца, к сожалению, мне придется самому их нарабатывать либо искать способ перевести просто память в разряд навыков. Да, я далеко не так крут, как хотелось бы, но пострадаю я об этом потом, если выживу. Отпрыгиваю назад, попутно сильно ударяя ногами в грудь приподнявшихся противников, да так, что те отлетают на полтора метра и впечатываются в стену. Жаль, что не насмерть, но зато благодаря такой опоре прыжок вышел гораздо более дальним, и я почти долетел до... Ничего себе! Я долетел до Вектора, который уже двоих ликеров расстрелял, умудрившись выхватить пистолет, а еще одному, судя по его позе, свернул шею. Так что из нападающей пятерки, перед наемником осталось только два монстра. Я даже в очередной раз почувствовал укол зависти, вот вроде упырь-мутант тут я... А положил своих противников именно Вектор, я же просто сбежал, стараясь не шуметь, точнее будет сказать, упрыгал. Прибыв под конец, я отметил картину, как моя цель, хотя, я уже сомневаюсь, кто чья цель, споро расстреливает оставшихся двоих. И если предпоследнего стрелок уложил с первой пули, попавшей в оголенный мозг, то второй оказался на диву вертким и пули угодили тому в тело, так в нем и завязнув и не причинив особого вреда твари. Ну да, я это еще на их командном спуске заметил, что порой в ликеров приходилось спускать бойцам по полобоймы, если не получалось попасть в голову, уж очень они живучие. Пока я отвлекся, не заметивший меня, прыгнувшего в тень от стены, Вектор перевел свой огонь в ликеров, пытающихся разодрать весельчака, и, судя по оторванному протезу, дело явно идет не в пользу последнего, понял это и прекративший стрелять Вектор. Следом он потянулся за новой обоймой, сейчас. Прыжком от стены под углом, я оказался с левой стороны почуявшего неладное наемника и ударом рук буквально впечатал его правую сторону в стену. Благо правая рука уже восстановилась и была готова к использованию. И даже несколько переборщил, стена с противным хрустом приняла в себя тело Вектора и, пободавшись пару мгновений, показавшихся мне вечностью, вынесла его в соседнее помещение. «Мда, и что я тупил?» – спрашивается. «Нет, реакция у моей цели поистине чудовищна, владение опасными игрушками и своим телом тоже. Но если даже предположить, что скорость реакции у нас одинаковая, а почему и нет, я все еще ловлю себя на том, что сознание порой не поспевает за скоростью тела, то хотя бы пара ударов моих поставит точку в этом вопросе. Ну, допустим, успеет он мне что-то сломать, и что с того? Главное защищать одной рукой голову, а второй бить и все будет прекрасно. Ведь даже прими он такой удар на блок, я этого блока и не замечу. Нет, почему я аккуратничал и не пускал в дело когти, более чем понятно, мне нужна его одежда и мотоцикл, и я не хотел ее повредить. Но вот бить можно было и в полную силу сразу, его бы не разорвало, ведь они в своих костюмах спокойно принимали на себя пули регулярной армии США, так чего мелочиться. Проведя такой мини-брифинг для себя, я шагнул следом в пролом и, не дав подняться телу, сцепленными в замок руками приложил его прямо по хребту. Раздавшийся хруст был музыкой для моих ушей, но и тут мне подпортили настроение. Этот гад успел дальней от меня рукой навести мне на колено пистолет и выстрелил одновременно с моим ударом. Так что пусть само повреждение я регенерировал довольно быстро, благо перед этим залом я прилично накачался кровью и она все еще увеличивает мои возможности, но все же пяток секунд я повалялся поперек пытающегося шевелиться Вектора. Причем активно пытающегося. Он мне чуть голову не свернул, но мой удар по его левой руке заставил ее хрустнуть и выгнуться под неправильным углом, а самого наемника заскрежетать зубами, сдерживая крик. Но, судя по недвигающейся нижней части его тела, позвоночник я ему все же перебил. И как он терпит все эти повреждения? Боль должна быть просто адской, а он лишь скрипит зубами да тихо шипит. Но уже через 7 секунд я снимал противогаз, пусть и модернизированный, с лица пытающегося крутиться Вектора. Все же шею ему ломать нельзя, вдруг не получится усвоить знания, считай трупа. А вот вторую руку я сломал ему с большим удовольствием. И наконец, преодолев сопротивление, я сначала избавил его от маски с капюшоном, а потом и подрастегнул верх одежды, а то еще испорчу воротник, да и мне все равно потом этот трупик раздевать, ибо его вещи мне нужны все. Сейчас, без маски на меня смотрел, судя по некоторым особенностям физиономии, соотечественник моего тела, или если проще, немец. И долгожданная награда, впиваюсь в его горло клыками, начиная жадно глотать красную жидкость. При этом активно желаю, как и в прошлый раз, усвоить все это, но теперь уже как навыки. Если получилось промотать, то почему бы и не получиться такому трюку? А последствия, да кого они волнуют, станет плохо, так я перекушу парочкой ликеров. Я непривередливый, теперь, за что боролся, на то и напоролся. Иначе не скажешь, я даже не представлял, какую подставу я сам себе сделал, и пролом в стене и две настроенные враждебно ко мне группы совсем тут ни при чем. Все оказалось гораздо банальней. Если жизнь той блондинки из пригорода я спокойно переварил, то со спецназовцем было трудней, да еще тот непонятный откат. Тут же, я чуть не утонул под потоком информации. Грубо говоря, оторвавшись от горла Вектора, или точнее Джакоба, и удивленно замер. Все было потому, что я воспринимал этот труп передо мной самим собой. Но спустя пару секунд наваждение стало спадать, вот только сказать наверняка теперь, кто я, Василий Александрович, Барретт или Джакоб Нейтраут, я уже не мог. И если от второго, кроме тела до знаний накопленных им, почти ничего и не осталось, то в борьбе за первенство, волевая личность Джакоба чуть не смела меня, Василия. И теперь мне казались чужими все три имени, как и жизни. Докатились. Так недолго и расстройство психики заработать. Хотя, не факт, что у меня мозг вообще функционирует, так что расстройство нерабочих деталей меня вряд ли коснется. Но тогда, как я мыслю, что-то меня не туда потянуло. Пока мыслями я витал где-то далеко, тело действовало само, быстро стянув одежду с трупа и начав переодеваться. Да еще так споро, словно делали это уже не одну сотню раз. И что самое интересное, я полностью угадал со своим первым предположением относительно размеров. Барретт нынешний и Джакоб были одного одинаковы в этом отношении, что не могло не радовать. То же самое касалось и поглощенных мной знаний. Да что уж там, считай личности, уж больно волевым оказался поглощаемый, а про насыщенность в жизни и вовсе молчу. Они идеально подходили под мое тело. Иными словами, абсолютно ничему переучиваться либо подстраивать под себя не нужно было. Нет, можно и нужно проверить, ведь это мне после поглощения может так просто казаться, но навскидку все так и было. Что еще интересней, так это костюмчик Вектора, или теперь уже мой, хотя, часть моего сознания упорно утверждает, что он всегда был моим, так что с поглощением живых стоит, пожалуй, завязать, а то не ровен час, осознаю себя своей же жертвой, снова, обладал чем-то вроде оптического камуфляжа, как у хищника из одноименного фильма, да и те же навороченные противогазы были оснащены многими функциями, как связи, так и, допустим, записи разговоров. Причем я знал, что это было у всех в отряде, правда все записывали на эти датчики только двое, Вектор и Призрак. Так что у меня появилась одна интересная запись, которая мне сейчас может пригодиться. Позади меня раздался щелчок и к моей голове был приставлен пистолет. Хех, на ловца и зверь бежит, вот только я со своим зрением тебя заметил, когда еще только разогнулся, эрудитка. Стой на месте, Ефт-05, произнесла она в приказном порядке, и не думая отнимать от моей головы свою пушку. Хех, да, теперь я знаю и то, как меня обозвали ученые, но это имя, хотя это даже на кличку не тянет, мне не нравится. А пока удивим мою будущую информационную базу. По крайней мере, я верю в последнее. Голову убрать до выстрела я успею со своей то скоростью и рефлексами и умениями Вектора. Все же поглощение прошло даже слишком удачно, так что если кое-кто сейчас случайно выстрелит, это будет даже лучше. С такими мыслями я и отправил на переговорное устройство девушки разговор настоящего Вектора и Лупа, состоявшийся сразу после просмотра камер, где меня и засекли. «Что это значит?» – произнесла Ямато, которая хоть и вздрогнула, когда ей пришло мое сообщение, но мало того, что не выстрелила, но и пока его слушала, так и не предоставила мне возможность ускользнуть в более выгодную позицию. «Всего лишь то, что тебе в отряде, мягко говоря, не доверяют. И мне кажется, что это взаимно. Так что надеюсь, ты будешь не против, если я устрою маленькую шалость». Хмыкнул я, в очередной раз отметив удачный выбор одежды. Сейчас даже голосом из-под маски я был похож на настоящего Вектора. Вот как, и что мне будет с этого? Ведь сдав тебя корпорации по завершению миссии, я получу гораздо больше, а миссия почти закончена. Хех, раз торгуется, а не скрутила или убила сразу, то что-то все же надеются получить, понять бы что. Нет, приблизительно догадываюсь, но препарировать себя не дам, а вот менее болезненные, если не сказать летальные, анализы я сдам с удовольствием. Вот только это мне светить не стоит, а то она с меня еще и 3 шкуры за подобное снимет, хотя ей самой мои образцы нужны. Что с этого получишь? Ну, к примеру, все почести одна, не придется ни с кем делиться, спокойную возможность провести опыты, на какие я соглашусь естественно, в обстановке, когда не надо уговаривать отряд подождать, или усмирять монстра. Это я про себя, если ты не догадалась. Ведь согласись, возможность изучить мои образцы в спокойной обстановке многого стоит, а вашей командирше на подобное наплевать, да и поиметь с этого можно довольно многое. Хмыкнул я, допустим, звучит это неплохо, но в чем твоя выгода? Уж прости, но в альтруизм монстра, как ты, верно заметил, я не поверю, произнесла Кристина, так и не убрав от моего затылка оружие. Прикрытие, ведь я не смогу справиться со всеми проблемами сам. Понимание, что из меня слепили, согласись, пусть эта информация мне уже ничего не даст и сверенного не изменит, но любопытство, что я за зверек такой, никуда не исчезло. И судя по данным в костюме, и не только, но это я никому не скажу, Вектора, именно вы пробирались в лабораторию Биркина и почти сумели достать образцы Г-вируса. Мне нужны эти образцы, но самому мне не найти путь в лабораторию будет трудно. Вектор, зараза, запоминал не сам путь, а высматривал опасности, остальное для него было фиолетово, но я спешу свое незнание на отсутствие нужных записей в костюме, ведь в нем действительно только голосовые сообщения, а больше я не мог об этом узнать ниоткуда, по крайней мере пусть так считает девушка. Слабоватые доводы, как с твоей стороны, так и предложения в мою сторону, произнесла Ямато, я же почти физически ощутил, как до выстрела остались считанные секунды. Стой! Подожди, ну убьешь ты меня, а что дальше? Сомневаюсь, что корпорации будет нужен труп, а не живой образец, да и выбраться с телом на руках будет трудновато. Да и подумай хорошенько, Амбрелла зачищает следы своей причастности к произошедшему здесь, а вы слишком много узнали. Но объединившись со мной, ты сможешь выбраться из города, а не оказаться одна в окружении монстров или где-то на обочине с дырой во лбу. И почувствовав, как рука, приставленная к моему затылку, дрогнула, я решил дожать. А так, выбравшись, да еще с редкими образцами и даже, возможно, Г-вирусом, ты не просто реабилитируешься, ты сможешь сама диктовать условия своим бывшим нанимателям. А благодарный напарник, это я про себя, может тебе в этом неплохо помочь и за пределами города, уже интересней. Протянула девушка, но оружие так и не было отнято от моего затылка. Вот только самой вывести монстра, пусть и мыслящего, за пределы города, это даже не смешно. Мне, знаешь ли, не нужен ходячий разносчик эпидемии, способный переплюнуть даже бубонную чуму. Фыркнула после секундной запинки девушка. А вот тут вступает в дело твой гений. Ведь есть возможность взять мои инстинкты под контроль, антидот или нечто подобное. А если нет, то кто сказал, что подобное невозможно сделать? И да, я уже сам кое-что проверил, я могу и просто мясом питаться, так что пунктик с каннибалом, если ты таковой рассматриваешь, можешь вычеркнуть, произнес я. И да, не советую долго думать над ответом. Твои, то есть наши сокомандники почти добрались до выхода, пути потеряли таки весельчака, хмыкнул я. А ты откуда знаешь? И море подозрения в голосе. А вот изучишь меня, тогда и сама поймешь, ответил я, подогревая интерес. А то, что он присутствует, я смог понять и без аналитических способностей Вектора еще там, в центре слежения. Ладно, но если ты что-то выкинешь, я тебя сама уничтожу, пригрозила мне девушка. О, нет, мне от тебя тоже будет польза, я ведь обрисовал ситуацию, но вот остальной отряд мне не нужен, ответил я, внимательно отслеживая реакцию собеседницы. Но вместо ожидаемых попыток приструнить или защитить своих, я лишь ощутил, как от моей головы, наконец, отвели ствол, да легкий хмык за спиной. И тебе в этом, конечно, понадобится моя помощь, полувопросительно-полуутвердительно произнесла девушка. Мда, ну и кто из нас еще монстр? Хм, как-то часто я стал задаваться таким вопросом. Может, сбрасываю стресс перед своей затеей? Да нет, его по-другому скидывают. Вроде как, а не глупыми вопросами задаваясь, естественно. И в первую очередь позволь спросить, я через костюм на твоем датчике определяюсь? Поинтересовался я, только с расстояния 2 шагов. Так что для призрака, с его пусть и более функциональным и дальним, но менее узкоспециализированным датчиком, ты будешь незаметен, вплоть до вашего физического контакта. Сразу поняла, куда я клоню, девушка. Вот и отлично. А что тут еще можно сказать? Главное теперь не здороваться с призраком за руку, ну и вообще избегать физического контакта. Но убрать его лучше первым. Что же до эрудитки? Тут любому понятно, что она что-то задумала, но она мне пока нужна. Город я покину в одиночестве. Так что главное теперь не стать ненужным ей раньше, чем она станет таковой мне. 8 глава. Направляясь к пролому и собираясь присоединиться к своему отряду, я украдкой поглядывал на эрудитку. Да, придется следить за своей спиной, дабы она ничего не устроила, да и убирать стоит отряд по одному. Нет, возможно, я должен был кинуться на оставшихся наемников, но ликеры вокруг, которые, пусть их и проредил огонь, что разошился по помещению от подорвавшего себя здоровяка, оставались серьезной помехой, так что следовало, как минимум, отложить разборки, пока мы не окажемся отсюда подальше. Мало того, что пока я приближусь к отряду, могу все-таки получить свинец в тело, а насчет продолжения своего существования с простреленной головой я не уверен. Да и хоть отношения с остальным отрядом у ученой-наемницы, мягко говоря, не очень, но при заварушке, точнее открытой ее части, у меня нет уверенности, что та не решит вступиться за них, выстрелив мне в спину. А когда выбиваешь по одному, это же совсем иной психологический эффект, особенно если сделать ее соучастницей. Нет, опять же, можно, наплевав на зараженных, которых тут не так уж и много, если только я кого-то не упускаю, рвануть вперед и покрошить отряд. Но у меня еще и процесс переваривания Вектора продолжается, так что не факт, что на той же лупой я не запнусь, давая шанс себя прикончить. Все же командирша и ее цепной песик были в отнюдь не служебных отношениях. А если все делать тихо и постепенно, то к моменту, когда останется только лупа, себя не считаю по понятной причине, а эрудитка мне пока нужна, я вполне спокойно сверну ей шею, или еще что, способ пока не придумал. И как же к тебе обращаться?» — произнесла пристроившаяся за пару шагов от меня Ямато. «Сейчас, Вектор», — ответил я и сам поразился, кажется, вживаться в роль не придется, лаконичность наемника я уже получил, да и интонации те же. «Вектор, эрудитка, вы долго», — произнесла рубленными фразами лупа, скосив глаза на меня. «Я же чуть подотстав», — изобразил жест «присматривал и контролировал», ведь Вектору уже было поручено держать на мушке одну ученую, а сам в мыслях я обкатывал спонтанно родившееся имя, полностью меня устраивающее, воспользовавшись фамилией Джекоба, Нейтраут. Ведь из-за этого глубинного поглощения, если не на лавры самого Вектора, то на его родственника я теперь претендовать могу, у нас даже кровь одинакова. Угу, опять сарказм лезет. И вспомнив все мной вытворяемые и фильмы про вампиров, поскольку с упырем я себя и так не раз сравнивал, я решил взять имя первого такового, Каина. Так что не прошло и трех суток, как у меня появилось свое имя, Каин Нейтраут. Только потом я провел параллели с уже имеющимся персонажем. Нет, сходства не было никакого, но вот его характер можно будет примерить на себя. «Пора уходить», — произнес своим хриплым голосом призрак. «Вот тоже немногословное создание, но его, как потенциально опасного, придется убить в первую очередь». «Зиновьев?» — подразумевался более развернутый вопрос, но привыкшие к моей, тьфу, блин, к манере разговора Вектора наемники меня поняли всего с одного слова. «Ушел», — трос в один из лазов на потолке и бесшумно исчез в том направлении. Пилинг призрака хоть и барахлит, четко показал, что на крышу этот ублюдок вышел сам, и был живым, так что он выбрался. Недовольно произнесла лупа, и мы рванули на выход, призрак и лупа впереди, Берта, как лекарь в центре, и мы с эрудиткой позади. Поднимаясь по лестнице, кидаю, не оглядываясь, ручную гранату точно в подмеченную неровность стены. Новые рефлексы и умения великолепны. Взрыв обрушает лаз позади нас, так что от ликеров и пути назад мы отрезаны. Ну, мне назад и не надо, поскольку вышли мы в том зале, где я перекусил еще живым спецназовцем, выбравшись из какого-то служебного хода, скрытого лестницей. Ба, да тут нас уже встречают. Откуда тут столько этих гнилушек? Мы же уже зачищали это место, — недовольно произнесла Берта. Хех, а то тебе, садистке, плохо, что ты еще кого-то можешь покромсать. Быстро снимаю ближайшую пару с пистолета, отмечая, что обе пули точно в голову вошли, хотя одна и немного левее места, куда я целился, и продолжаю движение вместе с остальными. Так мы и пересекли зал, двигаясь коробочкой. Да и тут были обычные зомби, даже не красноголовые, так что странность того, что мертвецы на меня не реагируют, никто не заметил. Собственно говоря, была там парочка зомби, что вообще проигнорировала нас, объедая тела спецназовцев, так что тех опять я без затей пристрелил с пистолета. А лупа с призраком тем временем дочищали проход впереди, под прикрытием Берты. Мы же с эрудиткой заканчивали окончательно умертвлять оставшихся в холле зараженных, прикрывая отряд со спины. И именно в этот момент весь отряд услышал полувой полувиск со стороны разрушенного и горящего помещения, и мне что-то показалось в нем знакомым. Вот же бред, с таким я точно не сталкивался. Такой звук, буквально выносящий барабанные перепонки, пришлось вслед за живыми изображать, что мне неприятно, и, согнувшись прикрыть уши, я еще не слышал. «Что это, мать твою, было?» — раздраженно произнесла Берта, мгновенно развернувшись в сторону звука. «Наверное, этот, как его, ЕФТ-05, и что-то меня не тянет возвращаться», — произнесла лупа и, перезарядившись, добила последних зомби с той стороны двери. «Нет», — ответил я, по выделенной связи, косящейся на меня эрудитке. «А что?» — понять ее было легко, но из моих жертв никого снова поднявшегося вроде нет. Вон все выпитые, лежали, как и лежат, даже спустя столько времени, и даже тот живой не переродился, хотя с другой стороны, я ему голову отгрыз, какое тут перерождение. Кстати, давно пора провести опыт в создании мне подобного, хотя и боязно. Я-то такой благодаря попаданству, а вот монстр, получившийся из-за изменения оригинального человека, может быть опасен и для меня, да и явно не сейчас проводить такие трюки. По той же причине, по которой я до сих пор, и сразу же, не выпил Ямату, в меня больше не влезет, в плане переваривания личности. Да-да, я не альтруист, так что наемницу я таскаю с собой на добровольно-принудительных началах за тем, чтобы она не сбежала или погибла к тому времени, как я смогу получить ее знания. Нет, выпивать ее отчасти нерационально. Вот найду другого ученого, тогда да, и это дополнительная причина. Ведь проще контролировать простого ученого, а не наемницу, которая и проблемы создать может. Но и связать и спрятать тоже не выход. Зараженные проявляют просто феноменальное чутье на живых, возможно, видят их, как и я. Так что по возвращению я рискую налететь на обглоданный скелет, либо умершую от голода девушку, ведь у нее есть потребности, и мой рацион ей не подойдет. Рискую, мать его, но что делать? Черт, заблокировано. Чертов УБЦС, ругнулась Лупа. Похоже, выйти так же, как вошли, не выйдет, дверь завалили так, что тут и взрыв ничего не решит. Точечный делать не из чего, да и завалы за дверью долго разбирать, а сильный повредит стены. Плюнув, командирша отправилась к виднеющейся справа двери в рабочее помещение. А дальше я оценил силу работы в команде изнутри такой команды. Шутеры от первого лица отдыхают, особенно когда знаешь, что тебя все равно фиг кто одолеет, в разумных пределах. Но надеюсь, тиранов на город еще не скинули, а вынести одного нужного мне человека я смогу. Мы буквально сносили бедных зомби, встречавшихся нам на пути. Единственный неудобный момент был на спуске лестницы. Там просто-таки толпа зомби снесла баррикады с верхнего этажа и ринулась на нас. Пожалуй, это был единственный момент, когда с пистолета и ножа я перешел на автомат. Нет, скорострельность у него хороша, да и в такой толпе не промажет и дилетант, а вот само по себе мне не пошло, видимо перенял какой-то пунктик вектора. Итак, аккуратно отступая спинами вперед, мы преодолели под этим натиском целый этаж, выйдя на втором. К первому путь был завален добрым спецназом, так что пришлось топать к выходу из мэрии по второму этажу. И там-то я своим зрением и заметил стоящих у входа двоих спецназовцев. Да, много вас выжило. Озарение пришло в тот же момент и связавшись с эрудиткой, я обрисовал вкратце, да, теперь это вкратце у меня надолго, свой план. Вот и посмотрим, что ты выберешь, да и ситуация сплошь удобна. Призрак? Там у входа двое из спецназа. Это, конечно, не проблема, но лучше не тратить зря патроны и энергию костюмов, так что не мог бы ты их снять? Подойдя к окну, выдала вполне логичное предложение девушка. Ну а то, что по факту это было мое предложение, лучше максимально не привлекать к себе внимания, а Вектор был просто исполнителем и он бы полез в бой, а не предложил подобное. Уж я то знаю, не могу, проем неудобный, коротко ответил примерившийся призрак. Так же, как и я, на глаз оценив расположение виднеющихся с окна, но неудачно стоящих бойцов. Все же у моего зрения определенно больше плюсов перед обычным. Так давай из комнаты, а мы с Вектором тебя подстрахуем, если, конечно, командир не против. Добралась до важного эрудитка. Если сейчас Лупа откажет, дальше такого шанса может и не выпасть. Но та лишь отмахнулась, разрешая, занятая попытками связаться с начальством. А дальше все прошло как по маслу. Облокотившийся на подоконник призрак снял двух спецназовцев, ведь действительно, мало ли что может случиться в открытом столкновении, от случайности никто не застрахован. Следом я коснулся его левого плеча и тот дернулся в мою сторону, получая, справа ножом в сочленении одежды между шеей и плечом. Молодец, соучастница. Поддел я Ямату. Все как я и думал, на мое прикосновение датчик и правда сработал, как и предупреждала эрудитка. И это ненадолго выбило из колеи призрака, а одно мгновение для профессионалов решает многое. Теперь твоя очередь. Все так же по закрытой связи обратилась она ко мне. Угу, ой, какой шаткий оказался подоконник. Произнес я и ногой свалил кусок стены с подоконником и телом призрака вниз. Жаль, конечно, что мне его не выпить, но это будет перебор, и я могу просто утонуть в потоке знаний. Что случилось? В помещении, на звук обрушившегося куска стены, влетела Лупа. А теперь самоустраняемся из разговора. Эрудитку я об этом предупредил с самого начала. Все же выбиваться из образа мне не стоит, а, описывая ситуацию, могу и проколоться, так что отдуваться будет карманной яйцеголовой. Ну а кто она еще? Ученый, он везде такой. Так что витиеватую речь эрудитки о поврежденной снаружи стене и шаткости этого куска ее мне оставалось лишь подтвердить, что я и сделал. Хех, минус один. Лупа, конечно, поморщилась, но звучало все гладко, а, учитывая, что я все подтвердил, в очередной раз радуюсь, что выбрал такую удачную жертву, Кому-то кроме своего цепного песика она бы не поверила. Но мои наполеоновы планы были сорваны вышедшим на связь начальство отряда. «Повторяю, задача выполнена, когда прибудет вертолет», — произнесла еще раз Лупа, а я напряженно думал, что делать, почему-то именно такого варианта событий, что наемников все же заберут, я не рассматривал. «Вы остаетесь здесь, будь я живым, я бы облегченно выдохнул, но из-за своей неживой природы я не нуждался в подобном, да и вообще мне приходилось порой изображать легкие движения, ведь для человека я был слишком неподвижен». «Что значит остаемся?» Кажется, Лупа такой вариант тоже учитывала, и даже уже прикинула, как нам выбраться отсюда. «Вы уничтожили мэрию, но есть и свидетели, и чем меньше людей будут эвакуированы, тем лучше. Но для начала вам надо обесточить город, дабы свидетели происходящего не могли связаться с внешним миром как можно дольше, и никто не связал происходящее тут с Амбрилой, пока мы не затрем все следы», — пояснил собеседник. А дальше пошел инструктаж, который я не слушал. Я ведь обещал, что из здания никто не выйдет. Вот и удача снова ко мне лицом повернулась, после конца связи и до момента, когда отряд должен будет добраться до электростанции, произошедшие с волчьей стаей, название отряда, будет для всех сюрпризом. Ну что, убедилась, вас не собираются отсюда забирать. Сначала вся грязная работа, а потом просто оставит тут. Да и сейчас вы избежали этой участи благодаря опаске разглашения данных Амбрилой. Снова произнес по внутренней связи я, додавливая эрудитку. Ответом мне было напряженное молчание. Я бил по больному, она и сама думала в том же ключе, и даже высказала это, когда хотела перед отрядом захватить меня. Скажешь, нет, может и вовсе пойдешь на поводу у корпорации Лупа, скольких вы еще потеряете на таких заданиях? Ведь в том помещении Вектор и так был обречен, а судьба весельчака не вызывает сомнений ни у кого. Что же до призрака, даже с ним вы долго не протянули бы. Или ты решила геройски умереть, с легкими издевательскими нотками произнес я. Заткнись, монстр. Да что ты понимаешь, почти прошипела эрудитка. Немного не то, но сойдет. Многое, и в отличие от тебя я уже больше суток в такой заднице. Я просто хочу жить, что в этом такого, и мне нужен союзник. Даже мне не выбраться отсюда в одиночку. Ведь бывают ситуации, когда один боец, каким бы он ни был, ничего не решает. Подал полуправду я. Но различить, где ложь, а где нет, было бы трудно и детектору лжи. Хотя он на мертвеце вообще не сработает, но это я образно. Я тебе настолько нужна, девушка решила поторговаться. Да, фишку ты быстро просекла, но ты уже не в том положении для таких игр. Вот там, рядом с трупом настоящего Вектора ты могла бы покачать права, а сейчас момент упущен. Ты, ха-ха, нет, конечно, мне нужен ученый и напарник. Ты сочетаешь оба пункта, но можно найти их и раздельно. К примеру, отправиться с вами и подождать, пока не останется только одна из вас. Думаю, та же Берта не будет долго думать над моим предложением, а ученого можно достать и среди выживших там, под городом, или у отряда Эхо-6, что выслан сюда для противодействия вам. Думаю, хотя бы один головастик там будет. О, ты не знала о них, а вот я подслушал, вру, вытянул из памяти, спецназовцев. Вы трупы, просто еще не знаете об этом. Я же труп, который знает это, но не смирился. Забавно, правда? Вот так, девочка, ты ценна, даже очень, пусть я эту цену и принизил специально, но ты не незаменима. Что надо делать? На смену раздражению пришел четкий голос вояки. Вот так, опять небольшой просчет, но так даже лучше. Как только Лупа заканчивает разговор, мы избавляемся от балласта, заодно и от твоих конкурентов на вакантное место, так что не советую раздумывать. А дальше я осмотрюсь сверху, точнее мы осмотримся, и ты поведешь меня к ближайшему спуску вниз. Мне нужен нормальный образец вируса, который вы не смогли достать, да и ты его с радостью изучишь, ведь так, и оборудование там явно получше. Да и пока мы осматриваемся, ты проведешь предварительные анализы одного великолепного монстра, все же мне интересно, что из меня слепили и чем мне это грозит, да и можно ли обернуть процесс вспять, произнес я. Хех, вылечится, раз уж начал еще там врать про это, то продолжу. Хотя по факту, я хотел бы избавиться от жажды крови и голода, а и слегка стать живее, что ли, а то быть пусть и не разлагающийся, но все же не житью с отсутствующей частью ощущений, мне не нравится, но отказываться от своей силы мне не хочется, да я просто не представляю, как буду выживать, будучи человеком, особенно среди зараженных. Поняла, мы закончили разговор как раз к финальной части задания от штаба. Приступить к выполнению задачи, произнес голос на той стороне связи, вот только командных ноток там было немного. Есть, процедила Лупа в ответ. Да, сильно этим долгим выходом на связь и отказом забрать нас после выполнения задачи, на которую мы были наняты, наш начальник пошатнул веру в себя и нормальный исход операции. Что будем делать? Хмыкнула Берта. Умирать. Произношу раньше, чем успела что-то сказать командирша, и мой армейский нож входит между лопаток костюма отрядного врача. Все же моя скорость, это нечто. Ай. А это выстрелом по автомату эрудитка выбила оружие из руки Лупа, решившей меня пристрелить. Я же говорю, чувства ее подведут. Готовая Ямато опередила растерявшуюся Лупа на полсекунды. Попытка командирши мертвого отряда применить свой мачете привела к тому, что ее левая рука была сломана, а я разжился приличным лезвием. Что все это значит? Почему ты с ней? У девушки нет, не шок, но неожиданностью предательство цепного пса для нее стало. Это не я с ней, а она со мной, произнес я, снимая маску Вектора и сверкая своими красными глазами. Твой любовник уже мертв, причем где-то под полчаса. Это было последнее, что услышала Лупа, получив пулю в висок, от не ставшей рассусоливать эрудитки. Я понимаю, что она уже ничего не сделает, но у нас и так много работы, а в отличие от тебя, я все же устаю, так что незачем тратить наше время понапрасну, произнесла девушка. Принимается, хмыкнул я, надевая маску назад. Все же режим оптического камуфляжа я могу использовать только в полном комплекте формы. Интерлюдия. В помещении, где недавно были ликеры, сейчас была лишь одна фигура, активно подъедающие останки зараженных. Молодая вампирша хотела скорее встретиться со своим отцом, но не желала явиться к нему слабой. Вдруг из-за своей слабости она окажется ему не нужна, а небольшая задержка с лихвой компенсируется полученной от пиршества силой. Но также ее инстинкты начинали гнать вперед молодую вампирессу, утверждая, что скоро прародителю понадобится ее помощь. Поэтому трапезу не следовало затягивать. Девятая глава. Спустя пару минут мы с эрудиткой покинули здание мэрии, пройдя мимо снятых спецназовцев у дверей, отправились к тому месту, через которое отряд «Волчья стая» в свое время вышел из подземных лабораторий. Вот только я не учел того факта, что моя спутница жива, так что приходилось мало того, что двигаться быстрым шагом, так еще и отбиваться, точнее помогать делать это ей от зомби. Нет, можно было бы и верхними путями двигаться, но опять же, моя спутница человек, а нести на себе лишь условно союзную единицу может быть слегка опасно, да и светить всеми своими возможностями не хотелось бы. Уж лучше пусть меня считают сильным зомби с некоторыми способностями ликера, прямо-таки переходная стадия, чем каким-то монстром, которым я и являюсь. Но, когда мы свернули из очередного проулка на главную улицу, случилось это. Сначала моя спутница предупредила, что сюда подтягивается толпа монстров. Хм, даже как-то и обидно за сородичей. Кажется, я все же перелокался крови до этого, все еще слегка заносит мои мысли не туда, но от толпы озверевших зомби мы отбились быстро. Вот только часть из них обернулась в красноголовых. Это было неприятным сюрпризом, но давайте чуть подробней. Эй, Ефт-05, позвала меня моя спутница, но я ее перебил. Прошу, просто Каин, все же я полноценная личность, и меня оскорбляет подобное отношение. Мягко, но притом неплохо играя голосом, произнес я. Все же навыки из памяти двух моих последних жертв однозначно полезны, даже теория убеждения там есть. Да неважно, у меня на радаре часть сигналов от убитых нами зомби не пропала. Более того, даже переела в более интенсивный спектр, произнесла она, и повела резким движением свою винтовку мне за спину. Понятно, что тут не понять, особенно учитывая, что позади нее также поднялся один зомби, сменивший свой колер на кроваво-красный и резко рванувший в ее сторону. Смещаюсь в правый бок, попутно легким движением, словно не одну сотню раз так делал, выдергивая из поясного кармана свой армейский нож и тем же движением перехватываю его за лезвие и отправляю в цель, точно в голову. Однозначно, навыки усвоил под коркой мозга, хех, вот только контролируемым движением был лишь отход со своей прежней позиции. Ямато тем временем открыл огонь, вычищая ту группу, что была перед ней, из которой до этого разобрался я. Мда, вот и пойми, что этот вирус творит, вроде уже одолел, но если голову не снес, есть шанс, что даже обычный зомби поднимется снова, да еще и более сильной особью. Раздражает. Склоняю корпус вперед и быстрым движением проскальзываю мимо Яматы, заодно давая ей лучший обзор и возможность зачистить все еще и с моего фланга, а сам на бегу выдергиваю нож из головы теперь уже точно покойника, и вытащив второй, устремляюсь к чуть отставшим от дважды, или лучше сказать трижды, трупа сородичам, увернуться от когтей и под шагом приблизиться к цели, удар ногой в бок, ломая ногу второму и взмах скрещенными ножами, отрезающий голову первому, разворот, и нож входит в затылок пытающегося подняться одноногого зомби на всю глубину, второй готов, однозначно, навыки шикарны, правда некоторое подтормаживание относительно идеального выполнения имеется, согласно памяти Вектора, но я это компенсирую собственной скоростью, а там обкатаю и глядишь буду лучше самого Вектора сражаться на коротышках. Хех, надо было у Лупа ее мачете забрать. Разворот и тянущий ко мне руки зомби лишается этих рук, благодаря слитному удару обоих ножей. ТЦ, надо соизмерять свою силу, а то так и сталь недолго сломать или затупить об кости. Да еще и как-то подзабыл, развлекаясь с обычными зомби, что все остальные на меня реагируют. А Ямато, уже потратившая патроны в винтовке, решила не тратить время на перезарядку, а достала пистолет. Ну да, перезарядить можно, когда товарищи прикрывают, а тут нас только двое, да к тому же дальний бой ведет лишь она, я-то в ближний лезу. Кажется, кто-то упивается своими силами, и этот кто-то отнюдь не наемница. Хех, можно бы было стать человеком, сохранив свои возможности, или хотя бы как Вескер, это было бы совсем замечательно. Уворачиваюсь от рук нового зомби, и пройдя рядом, сначала полоснул его по горлу, а потом вогнал этот же нож в затылок, разворот, и перехватив нож обратным хватом, вгоняю его в висок лишенному рук зомби. Новый рывок вперед, и оба ножа входят снизу у основания челюсти в головы двух красноглавых. Чуть впереди стоит и спокойно перезаряжается Ямато, уже положившая остальных. Быстро, судя по всему, по патрону на зомби. Нет, она и раньше так делала, но тут ситуация явно на уровень опасней. А она не стала спешить и спокойно расстреляла всех в своем стиле. Часть характера, перепавшая мне от Вектора, явно оценила это очень положительно. А чего этих не добило? Кивок на последнюю оседающую парочку, из которых секундой раньше я извлек свои ножи. Наклоняюсь и вытираю лезвие об их одежду. Любопытно было, как ты с ними справишься. Уж очень у тебя стиль знакомый. Все интереснее и интересней. От последней фразы меня даже передернуло. Не физически, ибо нежить не вздрагивает, но морально или рефлекторно, даже не знаю, как это объяснить. Понятно. Идем дальше, спокойно интересуюсь, а в голосе при короткой фразе снова прослеживаются знакомые для эрудитки интонации, да и для меня, все же жизнь Вектора я даже не просмотрел, а считай, прожил. Нет, пора заняться основным делом. Сейчас я соберу анализы зомби и их следующей стадии и быстро проанализирую. Не волнуйся, походной лаборатории на это хватит, а следом, пока данные еще горячие, проверим и твои анализы, заодно и сравним три разных стадии, вернее четыре, частицы ДНК ликеров я достала еще при столкновении с ними, произнесла она, и в голосе этой дамы явно прослеживались слегка фанатичные нотки, мда, при первой же возможности меняем научника, а ее мне даже поглощать страшно. Вдруг эта гадость передается подобным путем, не хотелось бы стать безумным ученым. Пока девушка увлеченно брала образцы, сразу по два от обоих видов для исключения ошибок, с ее же слов я пытался понять, что я ощущаю. Нет, не так, что за странное чувство нарастает во мне вот уже который час с момента выхода из здания мэрии. А если еще верней, то даже чуть раньше оно появилось. Предвкушение, опасение, что-то похожее, но интерпретировать не выйдет, как и понять источник этого ощущения. Но вот, когда эрудитка уже заканчивала брать анализы своим шприцом-пистолетом, по крайней мере с виду было похоже, у красноголовых, предварительно собрав все у обычных, произошло это. Из подворот не вылезла тройка зомби. В общем-то ничего экстраординарного, если бы не то, что я даже сблизиться с ними не успел, как их покрошило нечто очень быстрое, выскочившие следом. Нет, скорость этого нечто была сравнима с моей, из-за чего собственно и шок, да и тот фактор, что я рассмотрел, пусть и не полностью, напавшего на них, и это был не человек, что собственно понятно, и не тиран, охотник или лизун, да последние вроде на обычных и не нападают, Именно это вызвало у меня ступор, точнее некоторую заторможенность. Все же выглядел, точнее выглядела убийца-зомби ближе именно к ним, да и кровью загвоздалась, вот только, скорость, пусть и бледная, но неплохо сохранившаяся кожа, ее даже можно было назвать красивой, кому-то с другим эстетическим чувством, мне весь аппетит зрелища отбивала кровь, в которой это особо словно искупалась, и драная одежда, да и бледность вроде как выражена даже больше, чем у меня, нет, скорее так же, но лишь до момента первой трапезы. Все это настолько выбило меня из колеи, что я совершенно не успел отреагировать, когда на меня напало, нет, не то выражение, когда меня сбила с ног эта особь женского пола. Реагировать я начал только когда с меня попытались сдернуть штаны, а в голове билась странная мысль, разве у зомби, пусть и необычных, может быть инстинкт размножения, возможно, я бы так и был изнасилован, интересно как, ведь я как бы труп, так что подобная функция организма работать не должна, да и видок блондинистой зомби не располагал к функционированию одного органа, но проверить как-нибудь его на работоспособность все же стоит, а то прелести жизни импотента точно не окупаются никакими силами, если бы не эрудитка, вскинувшая пистолет и выстрелившая в мою, нападающую, нет, тут скорее насильницы эту особу назвать стоит. Вот только единственный эффект от выстрела, он согнал с меня эту нежить. Мда, реакция у нее моей не уступает, если не превосходит, увернуться от пули, не уверен, что сам так смогу. Соскочившая с меня особь не спешила вставать с четверенек, как разложила на земле, так и отпрыгивала, а еще и зарычала. Да тут сплошь инстинкты. Но связываться с этим и рисковать единственным оказавшимся под рукой наушником, если эрудитка будет выбрана первой жертвой, а она живая, так что такое вполне возможно, а я окажусь недостаточно быстрым, мне как-то не хочется. Прыжок спиной вперед, с подтягиванием штанов обратно, вышел на диву красочным, и приземлившись рядом с Ямотой, подхватываю ее за талию, и прыгаю сначала на фонарный столб, а посильнее оттолкнувшись от него, и на крышу ближайшего здания. Оглядываюсь, сработало, а я и не верил. Нежить повторила мой маневр с прыжком на столб в точности, вплоть до выбора столба. Но вот беда, я специально оттолкнулся от него так, чтобы он начал заваливаться. Все же чего-то подобного я и ожидал от той, что мне не уступает в скорости и силе, иначе фиг бы она меня уложила. Как итог, накренившийся и начавший падать столб, подмял под собой блондинистую нежить, все же будь ты хоть Гераклом, а в прыжке тебя в такой ситуации банально сила тяжести вниз утянет, как и дополнительный вес свалившегося сверху груза. Пару секунд форы получено. Кстати, кого-то мне она напоминает. Но да неважно, глупо оставаться и тратить эти пару секунд на размышления. Так что перехватив поудобнее пискнувшую я тебе не мешок с картошкой, Ямату, прыжками по крышам сматываю отсюда подальше. Да, из двух вариантов, сокрытие своей силой части возможности или удрать от этого нечто подальше, я выбрал второй. Я не трус, но перестраховщик изрядный. Фух, что это было? Через пару минут поинтересовалась Ямата, когда мы отдалились на достаточное расстояние. Кстати, в следующий раз неси меня аккуратней, все внутренности перетряс. Да даже при десантировании с падающего вертолета перегрузка слабей. Это нечто, с чем я сталкиваться точно не хочу. Если в этом городе хотя бы десяток подобных созданий соберется, то дела у нас с тобой довольно грустные. И не смотри на меня так, просто все равно в одной мы с тобой лодке, так что не вижу смысла смягчать факты. Правда, если тут действительно будет этот самый десяток, как бы сказать, они не похожи на обычных зомби по своим параметрам, так что вполне возможно, что это твоя амбрелла развлекается. И в таком случае, вас уж точно списали в утиль, независимо от того, выполнил бы ваш отряд прошлую, про нынешнюю, я и вовсе молчу, миссию или нет. Пожимаю плечами, спокойно стоя рядом с согнувшейся и переводящей дыхание девушкой. Ну а что, трупом быть порой выгодно. Фух, ладно, замяли. Все равно сделанного не воротишь, и так уже играю на другой стороне, пусть и с неплохими перспективами в финале. Лучше скажи, ты не мог бы ее одолеть, образцы этого создания могли бы мне многое дать. Кто бы сомневался, что ученая сразу за свое возьмется. Если так хочется, можешь сама прогуляться обратно к интересным образцам. Я сильно сомневаюсь, что смогу выиграть у нее, по крайней мере, прикрывая при этом и тебя, а оставить тебя одну, да сама понимаешь, безопасных мест в городе по пальцам пересчитать, а оставить тебя на крыше. Так если зомби повалит из здания, то что? Вот и я о том же. Да и в само здание спускаться также невыгодно, места для маневра маловато. Стараясь преподнести это как можно более мягким и спокойным голосом, произношу я. Все же, мне однозначно нравится такая мягкая манера речи. Ладно, тогда перейдем к тому, на чем меня прервали. Думаю, эта крыша подойдет. Сейчас я проанализирую в своей карманной лаборатории полученные анализы, да и у тебя немного крови возьму. Произнесла Ямато, отцепляя от спины черный прямоугольник, вначале принятый мной за часть одежды. ХМ, и правда лаборатория, пусть и по большей части компьютеризированная. Да, в некоторых направлениях этот мир точно опережает мой. Или просто я о подобном не слышал.